Ее лицо застыло, потом мелькнула слабая улыбка. «Алекс, ты шутишь?» «Нет, это правда, малышка. Я не умею любить. Все, что угодно, только не это». «Как можно убрать любовь?» Голос Ким дрогнул. «Это ведь словно дышать, ходить, думать». «Алекс, ты шутишь, ты смеешься, да?» «Ким, это правда. Все знают, что следователи, пилоты и налоговые инспекторы генетически лишены способности любить». «Зачем? Пилотов зачем?» «У нас есть чувство слияния с кораблем, Ким. Оно, ну, наверное, оно похоже. Знаешь, это как с гиперканалом. Во Вселенной не может быть больше одного гиперканала. Так и с любовью. Либо можешь сливаться с кораблем, либо можешь любить людей. И ты выбрал железяку?» «Корабль не железяка, Ким», — тихо сказал Алекс. «Это живой, хотя и неразумный, биомеханический организм. И я не выбирал. Никто из нас не выбирал. У эмбрионов пока не научились спрашивать согласия». «Алекс». Он ожидал бурной реакции, заранее смирился с ней. И с тем, что Ким может его ударить, если возьмут вверх инстинкты бойца-спец. И с тем, что девочка убежит в слезах. Ким снова преподнесла ему сюрприз. «Бедный ты мой». Она обняла его с порывистостью Гетеры и силой бойца. Заставила сесть, прижала голову к маленьким крепким грудкам. «Алекс, как тебе тяжело, милый мой». Да, ему было чертовски тяжело и неудобно в этой позе. Помимо всего прочего, инстинкты пилота-спец считали эту позу опасной в случае внезапной смены гравитационного вектора. Но Алекс терпел. «Я тебя не брошу», — вдруг сказала Ким. «Все равно не брошу, слышишь? Никто не мог убрать у тебя любовь насовсем. Ты меня полюбишь, слышишь? Я научу тебя любить, обязательно научу». Ее кожа пахла чем-то нежным и прохладным. Может быть, духи, может быть, естественные феромоны. Когда запах стал пряным и будоражащим, Алекс понял, что это все-таки феромоны. Он высвободил голову и ответил на новый поцелуй. Алекс никогда не стремился к сексуальным подвигам. Его самым значительным достижением было участие в традиционной оргии выпускников пилотской школы, которая начиналась на закате солнца, а заканчивалась на рассвете. Но тогда все было чертовски разнообразно. Масса секс-стимуляторов, тонизирующие средства, приглашенные гейши, сокурсницы, даже эксклюзивные виртуальные образы из коллекции лучших домов моделей. Они собирали на них деньги всем курсам. Что его может настолько зажечь одна молоденькая неопытная девчонка, Алекс даже не подозревал. Но Ким очень старалась. Они перепробовали несколько стареньких, но увлекательных способов сексуального общения, выпили бутылку сухого вина из бара, вновь занялись любовью. Но как только Алексу стало казаться, что он принимает участие в каком-то изнурительном спортивном состязании, Ким угомонилась. Может быть, она прекрасно чувствовала его эмоции. А может быть, не забывала поглядывать на беса. «Я тебе не даю отдохнуть, да?» Ким лежала на животе, поглаживая Алекса по плечу. Поза ее была компромиссом между очередной попыткой завести капитана и неизбежной потребностью в отдыхе. «Тебе ведь скоро на вахту?» «Еще 3:17, Ким». «Ты очень точно чувствуешь время. До 0,1 секунды. Это специализация». Он провел ладонью по ее спине. Слава богу, Ким больше не заводила разговор о его неспособности любить. То ли сочла секс достойной альтернативой, то ли строила свои безумные планы перебороть спецификацию. «А у тебя тут шрамик». Алекс скосил глаза на свой живот. Да уж. Шрам и впрямь был тонким, зато кольцевым, опоясывающим тело чуть ниже пупка. «Я же говорил, была авария. Меня разорвало напополам». Ким сморщилась. «Бедный. Тебе было очень больно». «Сознание отключилось сразу, я почти ничего не помню». «А как это случилось?» «Мы не собирались садиться на ртутное донце. Пришвартовались к орбитальному доку, стали заправляться. В двигателях ориентации были небольшие неполадки. Я пошел в агрегатный отсек. Это тоже часть работы пилота. Мелкий ремонт двигательных систем. А дальше...» Алекс задумался. «Нет, не помню. Вспышка и все. Генератор защитного поля барахлил, и плазма прорвала ловушку как раз в тот момент, когда я вошел в отсек. Выхлоп энергии был небольшой, меня не сожгло. Но вот осколок генератора перерезал меня напополам. Мне еще повезло. Наш боец-спец шел по коридору, услышал взрыв, вытащил меня, подключил реанимационный блок, погрузил в катер, доставил на планету, привез в госпиталь. Надеюсь, Вильям не пострадает из-за этого». «Пострадает?» «Знаешь, сколько стоит восстановление половины тела? У меня была полная страховка, компании пришлось платить. Но, думаю, они бы предпочли организовать хорошие, пышные похороны. Тебе ведь могли просто пришить нижнюю половину». «Не могли. Вильям очень спешил, это и спасло меня. Но под рукой оказался лишь один реанимационный блок. Надо было выбирать, что ценнее, верхняя или нижняя половина». Ким улыбнулась. «Верхняя. Нижнюю и так хорошо починили». «Лучше, чем была. У меня на левой ноге было два сложных перелома». «Тоже авария?» «Нет, еще с детства обычные шалости. Прыгнул на аспор с пятого этажа. Я прочитал, что пилот-спец должен это выдержать, но не учел, что еще не прошел метаморфоза. Я тоже прыгала, но пониже, у меня кости не такие крепкие». Алекс улыбнулся, обхватывая двумя пальцами запястье Ким. Девочка задумчиво смотрела на него. «Знаешь, я тебе должна рассказать одну вещь. Ким, ты ничего не должна». «Еще как должна». Ким посерьезнела. Про это». Она сунула руку под себя и через мгновение достала гель-кристалл. Алекс не колебался. «Ким, вот я действительно должен предупредить. Если этот кристалл числится в имперском розыске, я обязан тебя задержать и передать в руки правосудия». «Он не числится в розыске», — Ким покачала головой. «Честное слово, это очень большой кристалл, ведь правда?» «Очень большой. Очень дорогой. Если он работоспособен, конечно». «Он и сейчас работает». Алекс хмыкнул. Осторожно взял кристалл из ее рук, посмотрел на свет. По граням то ли мерещилось, то ли и впрямь начинала накапливаться легкая белесая муть. «Тогда его нужно зарядить, Ким. Он, похоже, давно функционирует автономно». «Я поэтому его и достала. У тебя ведь здесь резервный центр управления?» «Да». Ким кивнула. «В моей каюте терминал не способен поддерживать такой крупный кристалл, а у тебя, наверное, справится». Алекс молча встал. Подошел к терминалу, откинул процессорную панель. В маленькой, выложенной изнутри влажным, подрагивающим биопокрытием камере уже стоял один кристалл, совсем крошечный, с полсантиметра размером. Разъемы для второго были открыты. Алекс приложил к ним кристалл, удовлетворенно кивнул. «Подходит. Впритык, но подходит». Ким тоже поднялась, встала рядом, прижимаясь к Алексу теплым, крепким бедром. «Знаешь, что я делаю?» Алекс развернул три тонкие лапки крепления, каждая вращалась на собственной оси и фиксировалась в двух положениях. «Нет». «Это цепи вывода информации из кристалла». «Зачем?» «Мало ли, какие на нем программы, верно? Питание кристалл получит, информацию из сети тоже. А вот вмешаться в управление кораблем не сможет. Это рекомендованная процедура при зарядке несертифицированных гель-кристаллов». Алекс вложил кристалл в углубление. Разъем вздрогнул, сошелся, обхватывая прозрачный корпус. Лишь три лапки беспомощно болтались в воздухе, не дотягиваясь до кристалла. «Можно оборвать и ввод информации», — задумчиво добавил Алекс. «Оставить только питание. Впрочем, ничего секретного на нашем корабле нет». «Не обрывай», — быстро сказал Аким. «Ему будет совсем скучно». «Кому?» «Лучше я все расскажу по порядку». Алекс посмотрел на кристалл, пожал плечами, закрыл панель. «Рассказывай, малышка». Ким вздохнула и произнесла, будто прыгнула с обрыва. «Там, внутри, мой друг. Мой самый лучший друг». «Искусственный интеллект?» «Нет. Он человек, как мы». «Хорошее начало, точнее, хороший конец. Ким, детка, позволь, я приму душ и оденусь, а потом выслушаю твою историю дальше». Душ они приняли вместе. Но никакой эротики в этом уже не было. Просто Ким не терпелось начать свой рассказ. Наверное, ей давно хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своей тайной. Алекс надел легкий комбинезон, сел на кровати. Ким за одеждой в свою каюту не пошла, лишь замоталась в банное полотенце. Алекс не возражал, так на нее было еще приятнее смотреть. «Мне тогда было 9 лет», — начала Ким, с ногами забравшись в кресло. «Я... ну, у меня тогда совсем не было друзей. Ни девчонок, ни мальчишек. Так получилось. Приятелей сколько угодно, а друзей ни одного». Алекс кивнул. «Я нашла друга в виртуальности». Ким даже улыбнулась, видимо, эти воспоминания были ей приятны. «Его звали Эдгар. Он мой ровесник. Мы подружились. Ты знаешь, как это бывает в виртуальности?» «Знаю. В этом возрасте я тоже любил виртуальную реальность. Особенно космические полеты». «Ну, это были не полеты, понимаешь? У него не было настоящего тела». «Что?» Алекс удивленно приподнял бровь. «Эдгар рассказал мне, что попал в катастрофу. Совсем маленьким, в 3 года. Его не смогли спасти, и поэтому лишь переписали сознание в гель-кристалл». «Ким», — Алекс поднял руку, — «остановись, это чушь. Гель-кристалл такого размера стоит, как хороший госпиталь. Восстановить тело, даже если его растерло в суспензию, гораздо дешевле и гуманнее. Его не успевали довести до госпиталя. Могли лишь перекачать сознание в кристалл». «Опять стоп. Допустим, родители мальчика могли себе это позволить, хотя я с трудом представляю таких родителей. Почему не произвели обратного процесса? Вырастить новое тело, клонировав старое или воссоздав из клеток родителей новое, потом переписать память в чистый мозг. Я слышал о 2 или 3 попытках такого рода, только там речь шла не о маленьких мальчиках, а об известных ученых и политиках». «Правильно. Все, что я сказала до этого, вранье», — Ким улыбнулась. «Но не мое вранье, а то, которым пичкали Эдгара. Не забывай, нам было по 9 лет». Алекс кивнул. «Хорошо, продолжай». Эдгар вырос в кристалле, в виртуальных мирах. Его товарищи по играм приходили и уходили в настоящий мир, а он оставался там. Всегда. Вначале родители в виртуальных телах часто его навещали, потом перестали. Он думал, что они его просто забыли, завели других детей, очень грустил. Что случилось на самом деле? Его поместили в кристалл нарочно. Ким тряхнула головой. «Представляешь? Не было никакой катастрофы. Память загнали в кристалл, а тело мы не знаем. Может быть, выкинули. Может быть, поддерживают в растительном существовании. А может быть, память копировали, не уничтожая оригинала, и есть еще один Эдгар, живой и здоровый». «Зачем?» — Алекс пожал плечами. «Ким, малышка, это безумная история. Для каких целей потребовалось так уродовать пацаненку жизнь? Кристалл, способный поддерживать существование человеческого разума и, вероятно, некую окружающую его среду, он стоит чудовищных денег». «Ты только о деньгах и говоришь», — огрызнулась Ким. «Извини, Алекс, все дело в том, что Эдгар очень редкий спец. Это была экспериментальная мутация. Он творец спецов». «Генный конструктор?» «Да. Для этой профессии не нужно менять тело. Все равно глаза не сравнятся с электронным микроскопом. У него все изменения заложены в системы мышления. Это был проект правительства Эдема. И они сочли, что Эдгару вообще не нужно тело, что ему лучше вырасти в кристалле». Алекс внимательно вглядывался в лицо девочки. «Ложь? Да нет. Она, похоже, верит в свои слова». Излагая первую легенду, она говорила насмешливым тоном, словно подчеркивая: «Вот какая я была глупая, во что верила». Сейчас в ее голосе была неподдельная боль. Ким верила. И очень старалась, чтобы поверил и Алекс. «Зачем такие сложности?» — спросил он. «Я верю, что в правительстве Эдема сидят подлецы. Они везде сидят. Подлецы, но не дураки. Все давным-давно убедились, что перенос сознания в виртуальный мир имеет массу недостатков. Иллюзорность все равно ощущается, и постепенно человеческий разум, сходит с ума. Когда в 21 веке скопировали на машину первого человека, компьютерного гения Давида Кросса, он смог полноценно прожить около 30 лет, а потом...» «Я знаю», — Ким кивнула. «Я изучала все, что известно по этому вопросу. Понимаешь, эти придурки, они хотели добиться от Эдгара полной отдачи. Хотели, чтобы он работал без всяких помех, не имел ничего, кроме работы. Еще они собирались размножить его сознание в случае удачи. Тогда не стоило устраивать ему выход в общий виртуальный мир». «А они и не устраивали. Он сам его пробил. Он гений, Алекс». «Хорошо. Как кристалл оказался у тебя?» Ким улыбнулась. «Это было 1 год назад. Эдгар организовал собственное похищение. Перепрограммировал одного из боевых киборгов, охранявших лабораторию с кристаллом. Робот взял кристалл, отправил по моему адресу, после чего уничтожил помещение и себя самого. Мы были уверены, что все следы запутаны, что кристалл считается погибшим при пожаре. Я ухаживала за Эдом. У меня был очень хороший компьютер, кристалл удалось подключить к нему. Мы по-прежнему дружили в виртуальности, только теперь Эдгар был свободен. Я думала, что когда стану работать, смогу быстро скопить на новое тело, ну, какое угодно. Эд говорил, хоть младенцем, хоть стариком, только девчонкой не делай. Хотя на самом деле, по-моему, он на все что угодно был готов. Мы бы переписали его сознание, и он снова стал бы настоящим человеком. «Коли красная девица, будь нам верная сестрица», — сказал Алекс. «Допустим, что-то сорвалось месяц назад». Ким сжала губы. «Я сглупила. Я рассказала матери про Эдгара. Я была уверена, что она поймет. А она сообщила в ту самую лабораторию. Вот почему мне никак нельзя возвращаться на Эдем. Нам удалось бежать, но нас ищут. Вряд ли официально. Эта история дурно пахнет. Служба безопасности всегда предпочитает искать неофициально». Алекс побарабанил пальцами по стене. История, рассказанная Ким, была... Нет, не невозможной, конечно. Идиотов хватало всегда и везде. Кому-то могла прийти в голову мысль вырастить в виртуальном мире гениального спеца. Гений мог обмануть службу безопасности. Восторженная девчонка-спец влюбится в виртуальную личность и бросится в бегство через всю галактику. Мелодраматичность. Вот что ему не нравилось. Алекс готов был поверить в любые совпадения, но когда их цепочка выстраивалась во что-то, похожее на развлекательный сериал для молоденьких истеричных девиц и их сентиментальных бабушек... «Ты мне не веришь?» — прямо спросил Аким. «Не знаю». «Тебе верю, наверное». Ким помрачнела. «А вот твоему бестелесному другу... Как ты с ним общаешься, Ким?» «Через сеть». «Если ты понимаешь, в сеть управления кораблем я его пускать не собираюсь. Еще варианты?» «Подключись к кристаллу напрямую. У него там дом. Его собственный виртуальный мир. Алекс, ты только поговори с ним. Ты сразу поймешь, что все это правда». «Ты его так любишь?» — спросил Алекс. «Да, люблю». Ким гордо посмотрела на него. «Только не так, как тебя. Ты мой мужчина, а Эд, он как брат». А может, даже как ребенок. Он же совсем беспомощный, когда в своем кристалле. И многое не понимает, хоть и гений. «Ким, ты влезла в колоссальную авантюру». «Знаю», — девочка кивнула. «Но иначе я не могла поступить». У Алекса едва не сорвалось с губ, что все сложилось бы совсем иначе, будь Ким обычным бойцом-спец. Едва пройдя метаморфоз, она получила бы такой заряд законопослушания, что сама бы отнесла бы Эдгара в ту гипотетическую лабораторию. Но Ким не просто боец. Она еще и гетера. Повышенно эмоционально, влюбчиво, преданно, пока чувствует в себе потребность. И вот тут коса нашла на камень. «Моя этическая составляющая, — медленно сказал Алекс, — не подразумевает слепое следование законам других планет. Это было бы опасным свойством. И поэтому я... должен принимать решения, исходя из общечеловеческой морали. Но все это очень сложно. Ким, я должен поговорить с твоим другом». «У тебя есть нейропереходник?» — просто спросила девочка. «Наверняка». Он полез в ящик стола и, как и ожидал, обнаружил там стандартный переходник, служащий и для чтения книг, и для просмотра фильмов, и для экскурсий по виртуальным пространствам. Головная повязка с вшитой внутрь микросхемой нейротерминала и мягкая пластиковая липучка с гель-портом. Переходник был из дешевых, повязка и липучка соединялись с тонким оптоволокном, но это Алекса не волновало. Ким молча смотрела, как он надевает повязку, снова открывает процессорную панель. Питающие волокна уже успели присосаться к гель-кристаллу, служащему миром для Эдгара. Их пришлось раздвигать, цепляя на кристалл липучку. «Может, вначале я?» — робко спросил Аким. «Потом ты. Вначале я». «Он может испугаться. Он же не знает ничего, кроме того, что мы убежали с Эдема. Я его успокою». «Передай от меня привет», — успела еще сказать Ким, перед тем, как Алекс уселся в кресло и активировал переходник.